Глава 12. Сходил в библиотеку. Интуиция подсказывает, что Жиган не подведет и доверять ему можно. Разумеется, клятву верности он принесет, в клан войдет. А вот с последним вопрос. Он же как бы не выходил из Ярого Воина. Но там не числится. Есть положение, что при смене главы ему должны поклясться верности. Да и предложить Семену Ивановичу особо нечего. «На место управляющего пойдешь?» — посмотрел на своего собеседника. «Прямо так сразу?» — удивился тот. «А почему нет?» — пожал я плечами. «Перевести на другую должность всегда успею, если ее найду. А по месту требует пригляд. Тут работы много. На днях начнут делать систему видеонаблюдения. Контролировать кто-то должен». «У меня хозяйство в Красноярске. База!» — растерянно потер подбородок Жиган. «Семья, дети?» — поинтересовался я. «Один живу». Не стал тот вдаваться в детали. «Алекс Григорьевич, отдадите время на раздумья. Хотелось бы понять обязанности и требования, которые выдвинете. Не факт, что подойду. Уж простите». Привык молодежь тренировать. С языка чуть не слетела просьба о спарринге. Дед проделал длинный путь, устал, находится не в лучшей форме. При случае помашем кулаками или мечи скрестим. Сейчас точно не время. «Учиться никогда не поздно», — покачал я головой. «Не тороплю, подумай. Съезди в столицу, отдохни». Наверняка же планировал с кем-то встретиться и былое вспомнить. «Как догадались?» — вырвался у него вопрос. «Нет, отвечать не нужно», — сразу же отмахнулся. «Это очевидно и закономерно. Мы еще немного поговорили, а потом дед уехал в Москву. Я предлагал остаться в поместье, гостевую комнату выделял, но он не захотел. Нет, сильно не настаивал, чтобы он стал тут жить. Передохнул бы с дороги, а потом решили, что и как. Что скажешь о госте?» Поинтересовался я у Манула, когда Жиган на своем УАЗе уехал. Кошак на меня удивленно глянул и мысленно ответил. «Свой». «Да, такого же мнения и я. Этот посетитель не чета бывшему управляющему и дворецкому. Человек совершенно из другого теста. Понятно, что у него есть свои проблемы, какое-то хозяйство за тысячи километров. Ладно, посмотрим, что и как. А сейчас следует собираться в чертову библиотеку». Когда приехал в столицу, то сразу поймал себя на том, что ждал звонков от Василия, Насти, Анны или Оксаны. Однако они обо мне забыли или чем-то заняты. Если у княжича есть игрушки, то на девушек это не похоже. Их немного узнал и уже придумал пяток отговорок, чтобы не встречаться. Однако те не спешат объявляться. «Вы уверены в своем выборе?» — внимательно посмотрела на меня пожилая библиотекарша. «Книги выносить из читального зала нельзя». «Да, мне именно они требуются и сразу все». Утвердительно кивнул, указав на лист с перечнем. Когда Жиган уехал, я сделал выборку учебных материалов согласно требованиям университета. Пробелы в моих знаниях, мягко скажем, значительны. Не преподавали в Ярославле такие частности и не углублялись в материал. Предстоит наверстать, а это заведомо головная боль обеспечена. Объем информации ожидается большой. Мозги начнут пухнуть. Но других вариантов нет. С магией порядок. Осталось дело за малым. Бросать взгляды на страницы и их перелистывать, стараясь ничего не пропустить. Если в среднем тратить на книгу по 20 минут, то к вечеру с 20 томами справлюсь. «Не угадал», — произнес около 8 вечера, когда объявили, что читальный зал закрывается, и попросили сдать материалы, взятые для ознакомления. Народа, как ни странно, прилично. Почти все столики заняты, и в основном занималась молодежь, готовясь к поступлению. Кто-то строчил шпоры, другие зевали над учебниками. Но были и те, кто честно пытался зубрить. Морщась от головной боли, которая не снимет ни одно целебное заклинание, сдал стопку книг. Увы, успел пролистать чуть больше половины из намеченного. «Ой, привет!» Влетела в меня какая-то девушка. Она держала в руках стопку книг и десяток исписанных мелким почерком листов. Все это грохнулось на пол, и мы принялись собирать. «Здравствуй», — вежливо ответил, стараясь вспомнить, где ее видел. Милированные волосы, немного макияжа, личико симпатичное, одето в обтягивающие джинсы, короткий топик, дорогая сумочка на ремешке через плечо, а в глазах радость. «Ты чего не позвонил?» Собирая выпавшие книги, спросила она меня, когда выпрямилась. «А ты?» Вопросом на вопрос ответил я, вспомнив случайную попутчицу из Воркуты. «Алекс, так не принято, чтобы девушка парня искала!» Улыбнулась та и сказала библиотекарше. «Спасибо, вы очень мне помогли». «Деточка, не благодари, это же книги! Тебе знания дали!» «А не я!» Расплылась та в улыбке, а перед этим, недовольно поджав губы, принимала у меня учебники. «Без вас бы их не получила!» Бесхитростно ответила Лера. «Интересно, а где та бизнес-леди, что летела рядом? Или столица уже опалила ей крылышки?» «Не похоже, но подозреваю, в салоне авиалайнера она пыталась скрыть свою нервозность, представляясь успешной и деловой. Но не стоит забывать, как ее в аэропорту встречали. Честно говоря, не ожидал с ней в библиотеке столкнуться». Вот на каком-нибудь приеме, куда не вхож. Увидеть всю в мехах и драгоценностях, в окружении поклонников и деловых партнеров. «Как насчет в кафешке перекусить?» — предложил я, когда мы направились на выход. «С удовольствием», — согласилась та. «Полдня тут проторчала. Готовлюсь к поступлению. А ты этим же занят?» «Угу», — мрачно кивнул. «Восстанавливаю пробелы. Как твой бизнес?» «Развивается, но не так, как планировала. Все оказалось сложнее, а конкуренция сильнее. Мои изделия закупали в Воркуте, а тут перепродавали, выдавая за работу известных кутюрье. «Ой, не хочу тебя грузить», — беспечно махнула она рукой. «Еще ты так и не ответил. Почему не звонил?» «Все дела и делишки», — улыбнулся, ощущая, как головная боль проходит. «Удивительно. Думал, что сутки, а то и больше страдать придется. А тут уже только какие-то отголоски и тяжести почти нет. Это на меня так аура Валерии влияет? Или она прирожденная целительница? Кстати, с такими сталкивался. Женщина сама могла не знать, а рядом с ней раны заживали быстрее. «Прости!» — вытащила Лера из сумочки свой сотовый. «Сообщу своей наперснице, что немного задерживаюсь». «Наперстнице?» — переспросил я. «Это как бы старшая наставница, приставленная следить за обликом морали и в обиду не давать», — рассмеялась моя спутница, набирая номер телефона. «Вот уж не ожидал. Такая боевая девчонка опляшет по чью-то дудку и еще отчитывается. Если правильно понял, то семья у нее до недавнего времени бедствовала. Одна бабушка в идею внучки поверила, и они вместе добились всего. Развить мысль не успел. В очередной раз завибрировал смартфон, который в библиотеке выставил в бесшумный режим. Ответить не успел. Какой-то незнакомый номер уже десятый раз пытается со мной связаться. Пока Лера болтала, я мельком глянул на зачисленные средства. Пропущенные звонки от Резо, тетки и сестрицы. Длинное сообщение Шувалова читать не стал. А вот господин Жиргин просит дать отмашку на завоз оборудования в поместье и начало работ. Игорь Борисович, как обычно, находится в сети, поэтому с ним списался и на утро завтрашнего дня договорился. Тот обещает приехать сразу с работниками и приступить к прокладке кабелей и установке камер. Магические камни из гоблинов мне еще генерал не отдал. Они считаются трофеями и делятся. Поэтому их на месте и не стал собирать. А ведь они мне нужны. Все, до 11 часов отпросилась. Убирая в сумочку телефон, заявила Лера. Предлагаю направиться в клуб. Там и потанцевать, развеяться можно. А завтра вновь браться за учебу. Ответить не успел. В руках завибрировал сотовый и вновь на экране неизвестный номер. Кто же такой настойчивый? Сейчас решим, только отвечу, сказал спутница и нажал пиктограмму приема вызова. Слушаю. Наконец-то! Произнес женский голос. Здравствуйте! Скажите, это Алекс Григорьевич? А что вы хотели? Не стал подтверждать свое имя, а то в последнее время развелась масса рекламных агентов, как-то узнающих мой номер и предлагающих всякую хрень. «Меня зовут Светлана Владимировна Суркова. Я мама Ивана», — представилась женщина. Хотел съязвить, что очень за нее рад. Понятия не имею, кто это такая. «Простите, а мы знакомы?» — поинтересовался я. «Встречались», — почему-то весело усмехнулась та. «Боюсь, не совсем подобающим образом для графини выглядела, но теперь-то уж чего об этом говорить. Алекс Григорьевич, прошу вас принять мои искренние заверения в дружбе и оставить за собой неоплатный долг». Странный разговор. Какой-то еще и долг? И почему графиня выглядела недостойно для своего статуса? Пока на этот счет нет идей. Знаете, обязательно бы ваш голос запомнил. Вежливо намекнул, что звонящую не помню. «Вы моего сына спасли», — сказала Светлана Владимировна. «Точно, эта учеба так повлияла. Сразу мозаика сошлась, и мне вспомнилась истерящая женщина в халате на голое тело. Сейчас же интонации совершенно другие. Чувствуется сила и уверенность». «Действительно, такой момент припоминаю», — с улыбкой произнес в трубку сотового. «У нас в доме сегодня прием. Очень была бы рада вас видеть. Не откажите в этой чести. Не представляете, каких стоило усилий, чтобы добыть ваш телефон. И учтите, не отстану, пока лично не скажу слов благодарности», — говорит Суркова, а я размышляю. «С целителями всегда лучше дружить. Они за свои услуги берут дорого, но не всегда имел возможность раны залечивать самостоятельно. Но когда-то еще имел доступ к разным лекарственным зельям. А тут с этим плохо дело обстоит. Нет, в аптеках чего только нет. Но в большинстве своем от банальных болезней, которые мне и так мало чем грозят. Алекс Григорьевич, сейчас скину адрес и буду ждать», — продолжает графиня. «Простите, но на прием не гораст прийти», — деланно вздохнул и пояснил. «Мы тут со знакомой только из библиотеки вышли. Сами понимаете, одеты не для таких мероприятий». «Из центральной?» — деловито уточнила графиня. «Да», — не стал врать, почему-то заподозрив, что зря об этом сказал. «Так это совсем рядом. Замечательно. А насчет костюмов не беспокойтесь. Жду вас с друзьями или подругой. Обязательно всех берите. А отговорок не принимаю, обижусь. Адрес высылаю», — произнесла женщина и, не дав возразить, разорвала связь. «Черт!» — ругнулся я. «Планы изменились?» — поинтересовалась Лера. «Думаю, ты большую часть разговора слышала». Потер я висок, а потом посмотрел на пришедшее сообщение с адресом, где живет графиня. «Ты спас сына женщины, которая звонила, и теперь она желает тебя увидеть? Правильно?» — спросила моя спутница. «Да», — не стал вдаваться в детали, размышляя, как поступить. «Слушай, давай к ней зайдем, нанесем визит вежливости. А если не понравится, то свалим, не прощаясь. Легко. Свободно до вечера. А вот если вовремя не вернусь, то Василиса Михайловна во все колокола начнет трезвонить и поднимет на уши полицию», — воскликнула Валерия и засмеялась. Квартира целительницы расположилась в одном из переулков старой застройки. Правда, сам дом ухожен. Большое парадное, пропускная система. В этот раз консьерж оказался предупрежден. И, уточнив мое имя, пропустил нас без лишних вопросов. Еще и подсказал, что лифт и лестница в разных сторонах большого холла. Правда, не совсем понимаю, для чего в 4-этажном доме вообще лифт нужен. Впрочем, удивление на этом не закончилось. Квартира в трех уровнях, как в частном доме, а на крыше персональный крытый бассейн. Похоже, от древнего строения ничего не осталось. Его замаскировали под старину и не более того. Об этом узнал из висящего на стене плана здания и действия жильцов и гостей в экстренном случае. Про мраморные ступени, перилы из красного дерева, толстые дорожки, картина на стенах и цветы в горшках говорить не приходится. Если сравнивать с домом, где обосновались Шуваловы, то этот выигрывает, на мой вкус. «Здравствуйте!» — поприветствовала нас графиня Суркова, широко и приветливо улыбаясь. «Алекс Григорьевич, вы бы только знали, как вам признательно!» Женщина приложила руку к груди. Она в темно-синем платье. Волосы идеально уложены, из квартиры доносится смех гостей и медленная музыка. «Добрый вечер», — склонил голову. «Позвольте вас представить моей спутнице. Это...» — замялся. Вспомнить фамилию и отчество Леры не смог. «Валерия Андреевна Голицына», — помогла мне спутница. «Вот как?» — удивилась Суркова. «Вы не из...» — начала она, но девушка ее перебила. «Нет, точно не из тех, на кого подумали. Я из Воркуты». Чуть развела руками. «Хорошо, проходите. Сейчас вас гостям представлю, а потом на пару слов украду господина Федорова», — объявила хозяйка. «Интересно, что графиня задумала?» «Впрочем, брать у нее ничего не собираюсь». «Уверен, попытается выразить благодарность в виде звонкой монеты». «Если бы выполнял ее заказ, то отказываться не стал». Гостей оказалось не так много. 8 человек, большинство целители, а еще 2 господина занимают какие-то высокие посты в министерствах. Тем не менее, атмосфера праздничная. Все благосклонно нас встретили. А Лера так и вовсе ни грамма не смущается, общаясь с дамой, на которой драгоценных артефактов по стоимости сравнится с большим особняком. «Алекс Григорьевич, что желаете, коньяк, вино или шампанского?» Поинтересовалась графиня, проводя меня в библиотеку. «Благодарю, но за рулем», — отказался я. «Хорошо», — кивнула Суркова и указала на одно из кресел. «Присаживайтесь». Сама она устроилась на небольшом диване, о чем-то сосредоточенно размышляя и пытаясь меня сканировать. Не стал спорить, в том числе и не препятствовал заклинанию диагностики. «Вы удивительно здоровый и молодой человек», — прервала молчание целительница. «На здоровье жалуюсь, если случайно получу травму, не более того». «В жизни всякое случается», — возразила графиня. «Господин Федоров, если предложу денежное вознаграждение, вы его примете?» — прямо задала вопрос. «Нет», — покачал головой. «Любой бы на моем месте поступил так же». «Угу. Но никто до моего сына не дошел», — покачала она головой. «Как насчет 5000 золотом?» «Хорошие деньги», — безразлично ответил я. «Мне от нее следует добиться обещания помощи. Вот это окажется хороший жирный бонус. Золото и купюры — наживное. Их заработаю, но зачастую требуется тот, кто профессионально поможет и к кому могу обратиться в любое время». Мы плавно к этому перешли. Суркова сама предложила, а отказываться не планировал. Действительно, мы общались 10 минут. Помимо прочего, узнала и Ваня. Парень уехал отдыхать и восстанавливаться, стараясь забыть ужасы плена у нечисти. Специально затронул вопрос зелий из нечисти. Недавно нашел несколько рецептов и описаний, как делать отвары из магических тварей. Честно говоря, это чем-то сродни шарлатанству. Не уверен, что получится, но не могли бы в этом вопросе внести ясность. Под конец разговора поднял эту тему. «И что на выходе сулят?» — уточнила целительница. «Как только наберу ингредиентов, то могу вам прислать записи и материал для изготовления», — предложил я, а потом поспешно добавил. «При условии, что никто об этом не узнает, а прибыль, коли таковая последует, делим поровну». «Почему бы и не попытаться?» — кивнула графиня без особого энтузиазма. «Интересно, Как она запоет, когда поймет, что существуют крема, способные вернуть упругость кожи, излечить от тяжких болезней, дать бодрость, а то и откорректировать фигуру. Для последнего потребуется несколько трав, растущих в местах пробоя, частички сильной твари, строгое соблюдение пропорций приготовления. Разумеется, при использовании дара того, кто варганит такое зелье. Уверен, у целителей есть схожие препараты, но сильно сомневаюсь в их свойствах. Знаю, как яд зеленых гоблинов выводили и не могли справиться. А ведь пациенты были далеко не просты. Договорились, поднялся вслед за хозяйкой дома. Народа прибавилось. Появились несколько человек, в том числе и господин Горов пожаловал. Он не удивился, меня увидев, а вот хозяйка квартиры не удержалась. «Так вы знакомы?» «Разумеется», — ровно ответил Илья Яковлевич. «Вот почему не додумалась к тебе обратиться», — вздохнула графиня. «Так все равно же господина Федорова нашла», — хмыкнул начальник СБ империи. «А времени-то сколько потеряла, и покоя не находила, пока спасибо не сказала», — возразила та. «Алекс Григорьевич все равно занят был. Вряд ли бы смогли увидеться», — показал Горов свою осведомленность. Оставил их пикироваться, а сам отправился на поиски Леры. Та о чем-то болтает с двумя дамами. При этом ее аура как-то странно выглядит. Потускнела, приуныла. Точного определения нет. Извинился и девушку в сторону отвел и сказал. «Слушай, ты как хочешь, а я проголодался. Предлагаю свалить. Что-то тут кормить не собираются». «Это ты точно подметил», — кивнула она. «Разносят только спиртные напитки и малюсенькие канапе на закусь». Хозяйка квартиры встречала очередных гостей, какого-то важного профессора-целителя. Мы с Лерой сказали графине «до свидания» и поспешно ретировались, пока нас не остановили. На улице весело посмеялись над таким походом в гости и несбывшимся надеждам на утоление голода. «Я так и не поняла, в честь чего прием организован?» Развела руками моя спутница, когда сели за столик и стали ждать заказ. «Понятия не имею, но подарков ни у кого не заметил», — пожал плечами и добавил. «Все с пустыми руками приходили». «Слушай, так ты, получается, отбил у гарпии сына графини, правильно?» — задумчиво на меня посмотрела Лера. «Так получилось», — хмыкнул я. «Случайность. Не говорит же ей, что задача стояла не поиски парня, а немного другая». «Я тут заказы размещала на добычу ценных шкурок и тушек нечисти. Тебя это не интересует?» — поинтересовалась девушка. «Слышал, но, честно говоря, не загорелся желанием становиться промысловиком», — признался и мысленно облизнулся. «Официантка несет поднос с нашим заказом. Лера тоже за моим взглядом проследила, и минут 20 мы почти не разговаривали. Еда оказалась очень вкусной. С удовольствием насытились, а потом заказали десерт и кофе. «Алекс, я готова хорошо заплатить», — произнесла девушка. «За что?» «Так за меха! Мы же с тобой об этом недавно говорили!» — возмутилась Валерия. «А где их взять?» — пожал я плечами, не собираясь поддаваться на уговоры. «Есть несколько закрытых локаций, но никто не горит желанием на охоту отправляться». «Не понимаю! В Иркуте чуть ли очередь не выстраивалась. Тащили санями, только успевая рассчитываться. Однажды даже в долг залезла, наличности не хватило. Думаю, там попутно добывали нечисть и занимались чем-то еще», — пожал я плечами. «Кстати, как ты себе представляешь нанять ликвидатора? Если принесу рассеченную надвое шкурку какого-нибудь особо ценного зверька, то ты не заплатишь ни шиша, а мои парные клинки иначе не работают». «Блин!» Закусила она губу. «Чего делать-то?» «Шей в Иркутье, а сюда готовые изделия вези». «Как? Если клиентки готовы на заказ покупать?» Чуть не плача спросила она. «Тогда переправляй меха». «Дорого и хлопотно», вздохнула Лера. «Ладно, не бери в голову мои проблемы. Как-нибудь справлюсь». Не стал ей говорить, что собираюсь заморачиваться и что-то решать. Свои хлопот до черта. За пару недель впихну в себя знания, попытаюсь их на практике применить, решив пару задачек. Поступлю в универ, навещу тетку с сестрицей. Перечень еще мог бы долго продолжать. Такое ощущение, что он нескончаем. И ведь что печально. До развития и усиления клана еще так далеко, что и не видно. Еще и шумная толпа молодежи в кафешку завалила. Футбольные фанаты? У каждого какая-то символика клуба. Гогочут, речитивы репетируют. И что совсем неприятно, все поддатые. Пойдем отсюда. Уже спокойно не посидим. Вздохнула Лера. «Чего это?» Шатнулся к ней молодой парень с некрасивыми прыщами на лице. «Ты нас не уважаешь? Или за Варгура не болеешь? Да наши парни из Ултрака их под орех!» Он хлопнул кулаком по ладони. «Зултрак всех сильнее, он порвет любого!» Выкрикнул, и его фан-группа поддержала. А потом этот парень вновь на Леру переключился. «Ну-ка, докажи, что ты правильная пацанка! Кстати, могла бы стать моей подружкой и...» Он икнул, глотнул из бутылки пива и продолжил. «Возражения не принимаются. Где в этой рыгаловке туалет? Мы сейчас с красоткой сходим для близкого знакомства». Официантки попрятались. За стойкой пожилой и хмурый мужик. Посетители из кафе как-то растворились, а за окном идет шествие фанатов и скандируются речитативы. «Извини, мне футбол не интересен», — ответила прыщавому моя спутница. «В том числе и из Ултрак». «Того аж передернуло». Рожа пятнами пошла, глаза стали наливаться кровью. «Эх, давненько я в трактирах не дрался. Правда, тут кафешка и стулья легкие. Столики пластиковые. Это не дубовые лавки. Той, как ударишь от души, и противника на раз вырубишь». «Да, вот и сходил в библиотеку. Еще и оружие в джипе оставил».